Судорожно выдохнув, Ардин медленно опустилась на грудь Викта. Тело само собой расслабилось, и она буквально растеклась по нему. Время словно замерло. «Не двигайся. Мне нравится слушать звук твоего сердца», — Лин остановила Викта, попытавшего пошевелиться. «Что-то новенькое», — бросил Мика, приобнимая ее за талию. «Ты прав. Мне просто не хочется, чтобы этот момент когда-нибудь кончался. Ну, мы всегда можем повторить». Ладонь человека прошлась по ее спине. «Только это и утешает», — пробормотала Ардин, и неожиданно для себя спросила. «Что ты думаешь обо мне?» Этот вопрос давно мучил женщину. Ее отношения с Виктом были просты, но ей все чаще казалось, что она была бы не прочь их усложнить. Вот только как к этому подступиться, она не знала, и в момент расслабленности выдала свои мысли. Ей действительно нужно знать, как он к ней относится. Просто как к женщине, с которой он регулярно спит, или же она значит для него чуть больше. «Ты как море», — сообщил Мика, — «непредсказуемое, спокойное, грозное, теплое, безбрежное, красивое, беспощадное и умиротворяющее, живительное и смертоносное. Ты манишь меня своей глубиной. Иногда мне хотелось бы просто раствориться в тебе, отдаться на волю волнам. И в то же время, я не уверен, что я умею плавать. Мика, достаточно, а то я подумаю, что ты тронулся», — прервала его Лин. Она и так услышала достаточно. «В смысле, тебе что, не нравятся комплименты?» «Нравятся, но не такие неожиданные». Повисла долгая пауза, которую прервал Мика. «Ау, уже столько времени. Блин, завтра давно наступило. Опять тащиться в штаб, а завтра это встреча с рыцарями». Лин подняла голову и посмотрела на Викта. «Зачем ты согласился на это? Ведь лишние проблемы же». «Не знаю, Лин. Во всяком случае, пользы от них будет больше, чем вреда. Пригодятся, в общем. Учти, я их нянчить не буду. Не беспокойся. Ими шайба займется Италли Сибитсасакой. Хочешь поставить рыцарей в неудобное положение, а ты коварен». Хмыкнув, Ардин потянулась и игриво провела рукой по груди джедая. Тот улыбнулся и попытался высвободиться. Шутливая борьба закончилась тем, что человеку удалось выскользнуть из-под нее, однако Лин все еще удерживала его, обхватив руками и ногами. «Эй, мне завтра сегодня рано вставать», — Вик пытался протестовать, однако женщина закрыла его рот долгим поцелуем. Оторвавшись, она тут же притянула голову Викта ближе к себе и, проведя языком по уху, прошептала: «Не мои проблемы». Турболифт доставил Берна Миттермейра в рубку корабля, его новенького боевого корабля, находящегося под его командованием. Старый капитан буквально ощущал запах свежей краски и аромат боевой мощи, исходящий от него. Еще никогда в своей жизни он не ощущал под своими ногами такую палубу. Это чувство заставляло его сердце биться чаще и быстрее гнать кровь по артериям и венам. Он снова чувствовал себя молодым. Его триумф, названный «Изысканный 2», в честь его прошлого корабля, был пристыкован к орбитальным докам у «Синтакса 2». Слева и справа, словно близнецы, замерли другие корабли. Посадить этот звездный разрушитель на поверхность не представлялось возможным, так что приходилось довольствоваться этим. Нет, можно было бы и зависнуть в атмосфере Корусанта, но, во-первых, это было небезопасно, так как корабли были новенькими, а значит непроверенными. Во-вторых, экипаж тоже был еще не слетан, и в данный момент усиленно осваивал новый корабль. Пройдя мимо командного центра, который отличался от такового на охотнике, хотя и имел точно такой же тактический стол в центре, Миттермайер оказался в передней части рубки, отделенной небольшим коридором с двумя парами дверей, обеспечивающими дополнительную безопасность. Вот это помещение очень походило на мостик охотника. Во всяком случае, передние обзорные панели были точь-в-точь такими же. Миновав мостик над командными ямами, Берон подошел к обзорным панелям. Проведя ладонью по покрытию рубки, он ощутил прохладу металла. Действительно, оружие. Взгляд зацепился за мелькающие огоньки, снующие там и здесь чуть выше кораблей. Эскадрильи отрабатывают маневры, подумал он. А шевелящиеся стволы орудий говорили о том, что канониры отрабатывают на летчиках отражение атаки. Безотходное производство, так сказать. Что думаете, парни? Миттермайер обернулся к команде. Обуздаем конька, а? Не думаю, что нам будет сложно освоиться, сэр. Первый лейтенант Крусаковский, склонившийся над одним из операторов, поднял голову. Большая часть приборов и панелей, а также узлов идентична тем, что стоят на охотнике. К примеру, рубка идентична на 75%. Второй лейтенант Джонс поддакнул. с артиллерией тоже разберемся. Большая часть систем нам знакома, главный калибр в особенности. Капитан, вы не слышали в штабе, скоро нам в бой идти, пока ничего конкретного. Миттермайер пожал плечами, вроде как что-то готовится, но пока только в теории. Все зависит от дальнейших действий сепаратистов. Экипаж рвется в бой. Капитан не мог упрекать их за это. Молодости свойственна пылкость и несдержанность. Но что самое странное, ему и самому хотелось поскорее оказаться в гуще схватки. Войдя в большой зал, расположенный неподалеку от зала тысячи фонтанов, я огляделся. Никого, только дерево в центре и скамейки вокруг него. Именно тут и должны были собраться те рыцари-джедаи, что были назначены ко мне в подчинение. Ну вот, ждать теперь их, пробурчал Асака, отчаянно позевывая. Небось еще тянуться будут до самого обеда. Ищи во всем положительные стороны. Сможем оценить их за это время. Я, как сумел, подбодрил Падавана. Талли Сибит подошла к скамейке и уселась на ней. Будем ждать. Ага, я сел рядом и прикрыл глаза. Мика. Знакомый голос вырвал меня из полусна полумедитации. Пара секунд ушла на опознание невысокой блондинки со слегка растрепанными волосами, стоящей перед нами. Рурика. Я с удивлением оглядел девушку, какими судьбами, а я рыцарем стала. Вот, Вэлш крутнулась, демонстрируя отсутствие косички, вчера была церемония. Йо, могла бы и позвать, укоризненно произнес я. Ну что ты, я ж понимаю, ты занят и все такое. Ой, ты же теперь мастер, надо запомнить и называть на вы. А я так рада, что к тебе в отряд попала, то есть к вам, мастер. Учитель, вы знакомы? Спросил Асака, с удивлением оглядывая нас. Я приобнял девушку за плечи и улыбнулся. А, да, это Рурика Вэлш, из корпуса равновесия. Вообще-то, мы туда в одно время попали, только она падаваном, а я уже рыцарем. Мне 22 было, а ей 14. Вот там и познакомились. Талли Сибит внимательно ее оглядела и поинтересовалась. А где твой меч? Меч, Рурика наморщила лоб. Меч, куда же он подевался? А, нету его у меня. У тебя нет меча? Поразилась Асака. Да, а зачем он мне? С таким же недоумением на лице спросила Вэлш. Да, меч и Рурика несовместимы. Не того она характера человек. Придется ее при штабе оставить. Да, определенно. С боевой медитацией поможет. Обычная у нее на высоте. Уж я-то знаю это не понаслышке. А вот командовать и в атаку со светошашкой, это совсем не ее стиль. Пока девочки что-то бурно обсуждали, я заметил еще двух джедаев, входящих в зал. Первый был латаранцем. Бледная кожа, длинные серебристые волосы. Ему б еще острые уши, и был бы типичный толкиеновский эльф. Образ портила разве что странная борода. На поясе висел один меч, чуть длиннее, чем обычно принято. Второй был человеком, и в отличие от атаранца использовал более свободный стиль одежды. Помесь не пойми чего не пойми с чем. А еще прическа в стиле 220 вольт. Подойдя, они чуть поклонились, внимательно рассматривая меня. «Мастер Викт, я Сет Линдеман», — сообщил атанец. «А прогаски», — буркнул человек. «В свою очередь, я внимательно рассматривал их. Так, это уже что-то. У Линдемана, судя по всему, протез правой руки. Рогаски держится настороженно, хотя внешне расслаблен. Успели повоевать, парни?» «Да, с самого начала», — сообщил атанец. «Только что вернулись с задания. Присоединяйтесь», — я указал на скамейки. «Подождем остальных, заодно и познакомимся. Там два моих падавана», — удивленный взгляд Линдемана. «Асака Тана и Талли Сибит Энвандун Кастерхази. Та, что-то грута, это Тана. Блондинка, Рурика Вэлш, она, как и вы, рыцарь-джедай. Вам, кстати, по сколько лет? Мне 20, Абу, то есть Абрахасу 19», — откликнулся Сет. Из разговора стало понятно, что эти двое были друзьями еще со времен юнлингов. Мозгом компании был атанец. Рогаски же предпочитал летать на истребителе и не заморачиваться насчет происходящего. Абже успел порулить легионом клонов в одной из стычек, когда его учитель погиб, и притом он командовал довольно успешно. А затем в зал пришли все оставшиеся рыцари с копом. Иран Берус чем-то походил на молодого Кеноби, только блондинистей. Ему было 22, и он тоже успел повоевать, потеряв учителя. Правда, командовал он только батальоном, что ничуть не уменьшало энтузиазм человека. Арнустай не был самым молодым из рыцарей, попавших под мое начало. Ему едва стукнуло 18, а выглядел этот рыжий пацан едва на 15. Война успела потрепать и его. Он потерял обе ноги до колена. Протезы он себе сделал сам, так как был фанатом техники, дроидов и всего, что связано с железяками. И Луна Фера, девушка-твилличка, представляла собой образец типичного джедая, ничем не выделяющаяся и средняя, обладала небольшими навыками в целительстве, поэтому всю войну просидела в госпиталях, пока один из них не оказался под ударом дроидов. После гибели учителя она вернулась в храм, прошла испытания и стала рыцарем-джедаем, с целью попасть на фронт. Шейли Виндар была 22-летней статной блондинкой, запакованной в черное. Холодный взгляд, минимум мимики на лице. Видимо, что-то повлияло на нее, раз она себя так держит. Что бросалось в глаза, так это три меча. Один выбивался из общего ряда. Я предположил, про себя, естественно, что это меч ее учителя либо друга. В душу ей я лезть не стал, но взглядами намекнул Талли Сибит, что ей нужно сблизиться с Виндар. Бед светлая, может, сможет помочь ей. Мне только второй Вентрис в отряде и не хватает. Последними прибыли два новоиспеченных рыцаря, лордианка Фридтлин Стрэнг и Фиорин Дорнтофа, чем-то напоминающие Китафиста, такой же зеленые с хвостами на голове. Оба были произведены из падаванов в рыцари вчера, вместе с Рурикой. Оба всю войну просидели в храме, потеряв учителей, а сейчас стремились наверстать упущенное. Оглядев рыцарей, я переглянулся с падаванами и начал говорить. «Итак, вы все знаете, что совет направил вас ко мне в подчинение, чтобы вы по дурости не погибли в первом же бою. Да, знаю, вы крутые, как вареные яйца, однако всякое случается. Мне тоже как-то не хочется докладывать в совет о вашей гибели, так что будьте любезны думать прежде, чем делать и подчиняться приказам». Вздохнув, я продолжил. «Рурика, Фридтлин, Дорн и Эйрон, вы зачислены в штаб без вопросов». Я поднял руку, пресекая недовольное бормотание, посылать вас в поле, бесполезная трата ресурса. Если непонятно, о чем это я, попробуйте обыграть на тактстеле Жестяныча. Если победите три раза подряд, я изменю свое решение. Со всеми вопросами обращайтесь к Талли Сибит. Она и лайн-капитан Линарьего самые главные люди в штабе. Она же падаван, скептически заметила Стрэнг. Это не аргумент, сообщил я, а вот то, что опыта у нее больше, чем у вас, не подлежит сомнению. Едем дальше. Арнус и Абрахас, поступайте в распоряжение командира Тана. Она распределит вас, для начала, в свою эскадрилью, а там посмотрим. Обернувшись к оставшимся, я качнул головой. Виндар и Линдеман, даже не знаю, что с вами делать. С Илуной все понятно, джедай-целитель нам пригодится. Фера, припишем тебя к медчасти. А вот вы двое. В общем, пока присоединитесь к штабу, а там видно будет. Вещи у вас далеко? Получив нестройный ответ, я махнул рукой. Даю вам час времени, чтобы собраться. Вылетаем с площадки номер D23. А разве мы не в храме будем, раз на Корусанте пока находимся? Прервала меня Фридтлин. Во-первых, вам нужно познакомиться с офицерами и системной армией как таковой. Во-вторых, свободного времени у вас будет маловато. Нужно подтянуть ваши знания и умения. В-третьих, во время обращения принято говорить «сэр». Вы устав вообще читали? Тани не смело поднял руку. И все, печально. Значит, майору Шайбе еще и по словесности вас гонять придется. Сэр, а есть смысл в этом уставе? Ведь клоны выполняют наши приказы, высказалась Шейли. Отдать приказ несложно, особенно если ваши подчиненные на генетическом уровне должны выполнять эти самые приказы. А вот отдать нужный приказ, не идущий вразрез с их возможностями, это куда сложнее. Таким образом, факт наличия у КНС второго судна класса дредноут типа «Покоритель», аналогичный тому, что находится в составе их флота, но оснащенный таким же кольцевым ионным орудием, что и уничтоженный нами ранее, не подлежит сомнению. Оби-Ван закончил свой доклад и посмотрел на собравшихся в большом зале джедаев и офицеров генерального штаба. Новость была не из лучших. Этот корабль и так был серьезным противником, а наличие ионного орудия и вовсе превращало его в уничтожитель флотов. Несомненно, что и в этот раз командование предпочтет применить тактику диверсии. Прямое столкновение с этим кораблем закончится для республики большими потерями. Не давая никому опомниться, директор республиканской разведки подхватил нашу скорбного гонца. Вполне естественно, что сепаратисты воспользовались этим затишьем, чтобы укрепить свои силы. Нам достоверно известно о вхождении в их флот нескольких тысяч боевых кораблей разных классов. Большая часть из них – фрегаты «Щедрость», но есть и более опасные образцы. Кроме того, верфи, подконтрольные КНС, не простаивают. Различные источники свидетельствуют о закладке еще большего количества кораблей. В частности, верфи Монкаламари уже через 3 месяца могут выпустить до 1000 боевых кораблей длиной до 2000 метров. Как показывают выкладки экспертов, мы все еще отстаем от сепаратистов в темпе выпуска военной техники. На данный момент, в 3,8 раза, то есть на один наш корабль они выпускают 4 своих. Мастер Джедай Раншрайн, теребя бороду, встал со своего места. Я знаком с отчетами деятельности наших диверсантов, которые успешно отметились в уничтожении заводов по производству дроидов. Нельзя ли направить их усилия на верфи? Мастер Джедай Арлиганзей, по совместительству, директор бригады специальных операций, только хохотнул в ответ. Заводов у КНС много, а вот верфи нет. Они понимают это лучше нас, а потому охраняют их как зеницу ока. Уничтожение верфи Гвари можно считать подарком судьбы, но, боюсь, так часто сия дама к нам благосклонна не будет. Но что-то сделать можно. Не унимался Шрайн, к примеру, Металлорн. Отличная цель для удара. Я предлагаю направить в 12-ю секторальную дополнительные силы и отряд джедаев. Думаю, Мофф Тербон со мной согласится. Мофф, Оби-Ван, как и другие, устремил свой взор на голограмму старого человека. Тот куда-то отвернулся и явно не слушал мастера. Извините, но у нас тут, начал было какой-то адмирал, но был прерван Тербонном. Умолкните, не до вас. Энакин, стоящий рядом с ним, удивленно присвистнул. Что это сейчас? Внезапно в помещение вбежал запыхавшийся офицер, и Кеноби вдруг понял, что ничего хорошего не услышит. Приоритетное сообщение. Силы КНС атаковали Умбару, Зируласт и Веруджанси. Нет связи с Амбрией. Кашиик блокирован. Сражение идет на орбите Уаутера. Теперь понятно, Скайуокер предвкушающе улыбнулся. 12 и 4. Именно там пойдет потеха. Кеноби качнул головой. Он не разделял энтузиазма своего бывшего ученика. Тем временем высший адмирал Алазгаин, председательствующий в главном штабе, встал со своего места. Внимание! Время разговоров прошло. Наступление сепаратистов уже началось. Маффатербонный Праджи. Нужно отразить нападение. Силами 12 и 4 секторальной удерживайте противника до подхода основных сил. Мы определим стратегию и вышлем подкрепление. Но не успел Гаин договорить, как в зал вбежал еще один офицер. Срочное сообщение. Наши эскадры у Квиэйлура атакованы флотом сепаратистов. Не меньше 5000 вражеских отметок на сканерах систем слежения. Демонстрируя правдивость его слов, над тактическим столом появилась большая карта-голограмма, иллюстрирующая положение вещей. Хат! Кто-то саданул кулаком по столу. Обернувшись, Кеноби увидел Райгола. Вторая секторальная тоже атакована. Они рвутся к ядру. Будь я проклят. Тем временем штаб пытался реагировать на изменения обстановки. Внимание! Отменить все увольнительные. Объявить готовность номер 1 в атакованных системных армиях. Повысить уровень готовности в соседних секторальных до 2. Нам нужны все свободные корабли, чтобы МОВ 16-й секторальный, Лендерской, заглушил офицеров своим тяжелым зычным голосом. Сепаратисты атаковали планету Тлактихон. Флот несет потери. Число атакующих превышает 2000. Начинаю реагирование на нападение. И тут же отключился. Теперь и там, магистр Винду был мрачнее тучи. Распорядитесь, чтобы все свободные части были посланы к местам прорывов. Энакин, Оби-Ван посмотрел на Скайуокера. Свяжись с адмиралом Юларином и лети к нему. Распоряжение получишь по дороге. Да, учитель. Этин, идем. Прихватив Падавана, Энакин скрылся в ближайшем проходе. Топот ног возвестил о прибытии очередного офицера. Кеноби поморщился. Да что опять-то? И почему станция связи расположена в соседнем помещении храма? Пропустите. Это срочно. Сепаратисты выдвинули большое количество кораблей от Фаллеса. Атакована наша эскадра у планеты Киндар. Станция слежения передала информацию о 5000 боевых кораблей КНС. Диваран взят в блокаду. Нет связи с Бассадра. Такая скоординированная атака, пробормотала Шаакти. Они готовили все это. Почему разведка ничего не доложила? Хат, они могут отрезать 20-ю секторальную, а соединившись с другими ударными группами, они могут отрезать весь юг галактики. Это неприемлемо. Нам нужны все резервы. Отзовите эскадры с внешнего кольца, судьба войны решится не там. Собирайте все возможные ресурсы и формируйте эскадры из выходящих с ремонта кораблей. Генерал Викт, ваши корабли готовы к выдвижению? Гаин наперся на край стола. Условно готовы, сообщил Викт. «Тогда поднимайте их. Нам нужно остановить атаку сепаратистов». И, часть 7, глава 69. «Хороший план сегодня лучше безупречного плана завтра». Джордж С. Паттон. Войдя в кабинет деда, Райт Сиеннер обнаружил там не только его, но и еще пару своих родственников. Карима Сиеннера и Нику Санти Сиеннер. Судя по всему, пройдоха Нара Санти решил организовать встречу не только с ним. Интересно. Глава. Карим, Ника. Райт отвесил каждому по поклону, после чего прошел к столу и плюхнулся в свободное кресло. «Рад вас видеть. Позвольте узнать, как ваши дела?» Карим Сиеннер улыбнулся. «Хоть что-то в этой галактике не меняется. А дела? Дела идут. Я все еще занимаюсь контрактом на производство бомбардировщика Плетен-6. Нами произведено и передано в ВАР уже 49 тысяч единиц. Правда, заказ был немного сокращен, до 120 тысяч единиц». Женщина улыбнулась. «Я получила еще один заказ на мародеры, уже третий по счету. На этот раз количество заказанных корветов составляет 5000 единиц. Мы рассчитываем закончить его за полгода. А ты все не вылазишь из своих лабораторий, балуешься игрушками. Между прочим», Райт насупился, «у меня тоже все отлично, и не надо мне тут грязных инсинуаций. Открываю новую линию производства авиации и заканчиваем доделку первой партии триумфов. Несомненно, что вскоре все оставшиеся корабли будут выкуплены республикой, а верфи получат новый заказ. Я бы на твоем месте не был так оптимистичен», заявил Нара. Тон старика совсем не понравился Райту. Обычно таким он сообщал не совсем приятные новости. «У вас есть какие-то сведения?» Нара кивнул. «Разведка кое-что принесла в клювике. Твои конкуренты по проекту, старший Блиссекс или Миллиск, скоро серьезно продвинутся, очень продвинутся, да так, что могут тебя и потеснить». Райт удивленно посмотрел на главу семьи Санти Сиеннер. «Это как это, позвольте спросить? Я считал, что они еще из стадии чертежей не вылезли. Во-первых, Блиссексу удалось переубедить ренделийцев, и теперь они будут использовать твой реактор солнечной ионизации. Это, конечно, хорошо, деньги по патенту будут капать немаленькие. Однако есть и минусы. Энерговооруженность их корабля существенно возросла. Даже если и так, им точно не удастся переплюнуть мой наш триумф в огневой мощи и защите. Не стоит быть поспешным в своих выводах, внук. Ренделия всегда славились своей броней. Я слышал, что они экспериментируют с новым составом, дюраниумом. Что же насчет вооружения? Слышал о компании Time и Bug? Райт кивнул. Естественно, компания с Ренделии специализируется на турболазерах и имеет под собой процентов 30 всего рынка. Их модель тяжелого турболазера 8 класса ДХ-8 неплохо выстрелила 30 лет назад, и имела все шансы стать главным оружием республиканских кораблей в этой войне, но Куат сумел создать более мощную установку для охотника. Это было вчера, а сегодня, образно говоря, на самом деле, через неделю, Time и Bug проведет презентацию новых орудий. Обновленная линейка корабельных средних турболазеров и новейшие тяжелые корабельные турболазеры ХХ-9 широкой линейки классов 5, 7 и 9. Последние могут не уступать по мощности куатовской 827 модели, а то и превзойти ее на 20-30%. Пятый класс уступает им всего наполовину. Плюс они обновили и что-то из легких систем. К тому же, компания, как и всегда, готова представить широкий ассортимент платформ, одинарные и спаренные установки, а также счетверенные, башенного или казематного размещения. Сам понимаешь, если ренделийцам удастся создать корабль, по огневой мощи превосходящий охотник и не уступающий триумфу, и при этом дешевле последнего, то они могут вытеснить тебя с этого рынка. Используя они реакторы старого образца, этого можно было бы не бояться, но с твоим у них есть все шансы сделать это. Как такое вообще возможно? Удивленно переспросил человек. Поставки материалов с Крестовсиса монополизированы Куатом. Готовилось расширение добычи, но во время оккупации часть оборудования была захвачена сепаратистами, так что дело заглохло на неопределенный срок. А ренделийская компания уже вроде как давно разработала новую технологию производства и новые модификации, но не имела нужных ресурсов. Теперь же для компании доступны материалы с Майгита. Time и Bug уже закупили большую партию и, по слухам, готовы обрабатывать ее по модернизированной технологии. Вот дерьмо, Райт начал быстро просчитывать варианты. Как я понимаю, модернизация вашего триумфа – дело не быстрое, поинтересовалась Ника. С мародером будет не так сложно. Главное – уложиться в мощность. Не быстрое, это мягко сказано. Да там все с нуля надо будет переделывать», – буркнул Райт. «Корабль рассчитан на определенные параметры вооружения и заточен под конкретные орудийные системы. Это позволило нам сократить время проектирования, ускорить само производство. Есть конкретные цифры?» Райт дернулся в сторону Нора. «Надо отправить их Лире как можно скорее». Старик молча протянул ему дотапот. «Но это еще не все. Может, хватит плохих новостей?» «Ну, эти не совсем плохие, учитывая показатели твоих», — Нора заглянул в блокнот сит-аппаратов. «Да, я видел спецификации», — Карим поддержал деда. «Особенно хорош перехватчик. Буквально конфетка. Хотя я не представляю, как тебе удалось привлечь к работе HRCL Engineering. Поделишься секретом?» «На то он и секрет», — ответил Райт. «Так что там, как я уже говорил, и как заметил Карим», — Нора прищурился, — «кое-какие из твоих поделок хороши и будут востребованы той же республикой. Но не стоит забывать, что конкуренты не дремлют. Инком и Суп проготовит к презентации новую модель Z95, призванную заменить АВ-4. Судя по информации, она имеет улучшенные, не намного, но улучшенные, характеристики индекс К, то есть клон. Говорящие название, не правда ли? Аслайн и Карпил сейчас занимаются доводкой до ума своей новой птички. Кроме названия, В-21 циклон, мы ничего не знаем». Помедлив, Райт фыркнул. «Не стоит беспокоиться. Я уверен в ситах, за этими машинами будущее. Возможно, ты и прав. Во всяком случае, Лемил Лиск рассматривает твои машины как основные для размещения в их корабле. Зато я не уверен, что ты выиграешь гонку больших кораблей». Нора вытащил из коробки сигару и потянулся за ножницами. «Я бы посоветовал тебе приостановить закладку новых кораблей, ведь ты еще и первую партию до конца не продал». «С этим проблем не будет», — в речь старика вклинилась Ника. «Ты о чем это?» — переспросил Райт. «Корабли точно понадобятся республике. Сепаратисты начали наступление». Оторвав глаза от экрана деки, Линдеман увидел, что в комнату отдыха вошли несколько рыцарей-джедаев. Фридлин Дорн, идущая бок о бок с Рурикой Вэлш, что-то усиленно ей доказывала. До Таранца долетели обрывки их разговора. «Нельзя было переводить тот отряд в оборону. Нас просто обошли. Да кто ж знал-то? Так нет же, раз за разом попадаемся на его подначки». Не вслушиваясь в дальнейшую дискуссию девушек, Сет вернулся к чтению. «Ничего интересного, просто этот перепрограммированный дроид, отзывающийся исключительно на кличку Жестяныч, вновь уделал кого-то на тактическом столе, победив в виртуальной симуляции сражения. Еще бы ему не побеждать, столько практики у искусственного интеллекта не могло не сказаться на его навыках». А вот следующие задорные Вэлш-джедаи были поглощены совсем другой темой. «Я думаю, стоит признать, что офицеры уважают мастера Викта и его падаванов. А вот к нам они относятся настороженно», — Арнус развел руками. «Тоже мне, генерал, выискался». Сарказм в голосе Шейлы так и плескался. «Ты чем-то недовольна?» — поинтересовался рыжеволосый человек. Блондинка посмотрела на парня уничтожающим взглядом, и ее рост ей в этом помогал. «Да, ведь мастер Викт должен действовать согласно распоряжению совета и распределить на командные должности, а не собирать нас в одном месте. Может, ему виднее?» Тао не пожал плечами. «Ну конечно, как же я не поняла?» — Виндар фыркнула. «Ты у нас, оказывается, все знаешь и понимаешь. Молчал бы». Однако Арнус лишь флегматично вскинул бровь. «Вообще-то, мы с тобой равны, оба рыцари-джедай, так что потрудись вести себя вежливо». Линдеман, следивший за их перепалкой, тяжело вздохнул. Взаимное неприятие этих двоих стало уже привычной картиной за эти три дня. Что называется, сошлись две противоположности, и это начинало надоедать Сету. Вообще, их сборная группа получилась довольно разношерстной. Не все друг друга знали, но это хотя бы было объяснимо. Джедаев относительно мало, но в то же время достаточно много для того, чтобы отдельные члены могли не столкнуться друг с другом на протяжении всей жизни. Конечно, имена многих рыцарей или мастеров, не говоря уже о магистрах, были на слуху, и их узнавали в лицо. Но так обстояло дело не со всеми. Например, с той же Шейли Арнус никогда не сталкивался. Сам Сет не подозревал о существовании Рурики Вэлш, и Ранберус ни разу не видел Илуну Фиару. Пришлось знакомиться на ходу. Кто-то сошелся легко. Арнус непринужденно вписался в их сабом-компанию. Вэлш и Фридлин быстро нашли общий язык. А вот некоторые, наоборот, сразу же оказались на ножах. «Мы джедаи», — сообщил он спорящим людям, не вставая с кресла. «Не стоит забывать об этом. Что же насчет командования? Я считаю, что не нам этим заниматься. У нас слишком мало опыта и знаний для такого уровня ответственности. Да, когда-то джедаи были военачальниками, но это было очень давно. Мы ведь учимся, возразила Фридклин. Не буду отрицать этот факт. Однако это обучение либо индивидуально, в стиле «хочешь жить, умей вертеться», либо малоэффективно. Юнлингов начали учить тактике малых групп и создали пособие для падаванов, только толку от них, если в реальности падаваны носят звание командиров и могут командовать полком или даже легионом. Я ради интереса изучил это пособие. Для малых групп оно действительно подходит и создано грамотно, вот только легион клонов – это совсем другой масштаб. Это 10 тысяч бойцов с техникой и снаряжением. Другие задачи, другая тактика. Неудивительно, что к джедаям-командирам относятся с недоверием. Неизвестно, что ему хотела возразить Виндар, ибо в тот самый момент, когда она набрала воздуха, явно для длинной тирады, в помещении зазвучал сигнал тревоги. Стремительным шагом я преодолел последние метры, отделяющие меня от командного пункта Мерн-13, расположенного на одном из верхних уровней казарм. Асака, бывшая во время совещания в храме, следовала за мной. Миновав открытые двери, я удовлетворенно кивнул. За 20 минут, потребовавшихся мне для того, чтобы совершить перелет из храма в казармы, все офицеры высшего и часть командиров среднего звена успели здесь собраться, разместившись за столами, выстроившимися вокруг большого голопроектора. Флот представляли его глава, флот-адмирал Ринаун и Моск, лайн-капитан Линарига, контр-адмирал Итайн Клейрмур, Салван Кабаяши, командор Атринсу, командор Цери, командор Пиллион и гранд-капитан Кара Уильямс представляли различные соединения флота. Линейные эскадры, десантный ордер, ордер поддержки, разведывательно-ударный, вице-маршал Ширанью вместе с генералами Декланном и Барвиллом являлись главными над всей нашей авиацией. Маршал-командер Блэм, генерал-полковник Себастьян Минук, генерал-лейтенанты Гиль Катарамас и Рэл Старсит имели под своим началом все наши наземные силы. Свежереорганизованный 286-й корпус клонов, куда входит и 13-й легион, а также три корпуса вспомогательных частей. Беты рыцари-джедаи тоже были здесь. Последним было немного неуютно, но это понятно. Они же впервые на совещании такого уровня. Итак, господа, я прошел в центр зала. Асака тем временем просочилась на свободное место. Как вы уже, наверное, знаете, сепаратисты начали свое наступление. Мы его ждали, вели подготовку, и по старой доброй традиции оказались к нему не готовы. Со стороны офицеров послышались сдержанные смешки. Атака осуществляется с четырех направлений большими силами. Куда направит конкретно нас, я пока не знаю. Однако, я получил приказ приготовиться к выдвижению. Поэтому, через 5 часов мы должны быть готовы вылететь в любой район галактики. Сэр, погрузка всех войск займет много больше времени, сообщила Сумероги. А нам все и не нужны. Грузим корпус клонов, и на этом все. Ополченцы пока останутся на Корусанте. Влезать в долгие наземные сражения сейчас невыгодно, все решится в космосе. Кроме того, мы всегда успеем их перебросить на нужный нам участок. Генерал-полковник Минук, примите временное командование над всеми ополченцами. Держите части в готовности номер 2. Будет исполнено, генерал, отчеканил офицер. Так остальные, за работу. Блэм, начинай погрузку. Уже, сэр. Да, отлично. Надеюсь, никого учить не нужно, что им делать. Это хорошо. Асака, Бет и все остальные джедаи, за мной. Летим на флагман. Пожалуй, только теперь, увидев с мостика своего флагмана гордость строй кораблей, находящихся в моем подчинении, я осознал всю ту мощь, что находится в моих руках. 24 новеньких триумфа, сверкающих новенькой краской. Я когда узнал, что цена разрисовки он их в цвета республики обошлась в кругленькую сумму, 750 тысяч кредитов, то едва ли не за голову схватился. Хотя теперь понятно, чего империя не красила свои корабли, обходясь тем цветом, который имел металл для производства он их. Ведь разориться же можно на одной только краске, никакие аборигены с их красителями не спасут. В общем, эти 24 корабля были в полной боевой готовности. Разве что на 4 из них было неполное авиакрыло. Сиенар просто не успел с поставкой на каких-то 5 часов. Транспортник с ситками уже должен лететь в гиперпространстве, но вот ждать его мы не можем. Зато 6 охотников были загружены по полной программе. 2300 истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков ждали своего часа в ангарах. Остальные корабли, одобряющие и покорители, выглядели не так внушительно, но тоже представляли собой грозную силу, особенно когда их много. Правда, в бою не будут участвовать четыре из них. Эти БДК будут исполнять свою основную функцию, неся в своем чреве легионы клонов. Их будут прикрывать отряд из 12 мародеров и 12 пельд. Все они останутся с одобряющими в паре систем от места боя. Остальные корветы и фрегаты, арквитинцы, мародеры, консульские, которых общим счетом набиралось аж 72, примут участие в основном бою, прикрывая больших братьев, служа ударными отрядами и засадными полками. «Сэр, на связи командование», — сообщил Мира. «Сейчас буду», — отозвался я, и направился вглубь мостика. Миновав группу штабных офицеров, Линарьего и Таллиси Биткова-то распекали, я свернул направо и оказался возле проектора связи. Над ним тут же появилась голограмма Дикимеуса Трахты. «Полагаю, желать тебе доброго дня было бы не тактично», — осведомился Мов. «Да уж точно», — в том же тоне отозвался я, «хотя странно тебя видеть. Я полагал, со мной свяжется кто-то другой. Ну так Мерн-13 размещена на Карусанте, и здесь имеет свою базу. Логично, что ты находишься в моей сфере интересов», — пояснил человек. «Логично», — подтвердил я. «Так что там, дерьмо, Викт, сплошное дерьмо. Обделались мы по полной, лучше и не скажешь. СИПы уверенно продвигаются по всем фронтам, а мы судорожно латаем дыры, ища свободные корабли. Смешно сказать, из пятой секторальной решено изъять 80% кораблей, а их и так было от силы половина штата. Но старики рассудили, что теперь, когда направления ударов ясны как татуинский день, надобность в заслоне, предохраняющем нас от атак из диких территорий, отпала». Мовган наругался последними словами, однако ничего поделать не смог. «Но почему-то мне совсем не смешно. Да, веселого здесь мало. В общем, Викт, выдвигайся к Диварену, будешь вместе с другими деблокировать его. Официальные приказы уже высланы. И удачи там тебе». Я молчаливо отсалютовал офицеру, после чего сеанс связи завершился. «Удача, она нам явно не помешает. Как же скучно». Ковырнув носком сапога покрытие ангара, Вентрис сначала лениво следит за заходящим на посадку челноком, доставившим на борт ее 5-километрового флагмана представителя умбаранских революционеров, Азматиса, который теперь будет представлять Умбару. Умбара. Призрачный мир, как его называют некоторые. Никакой особой ценности этот мир не представляет, разве что как источник необычных видов техники. Однако эта планета, равно как и другие, должна быть захвачена КНС, хотя в этом конкретном случае Умбара присоединилась к сепаратистам. Едва республиканская эскадра сбежала от ее флотилии, бросив размещенный на планете небольшой гарнизон, как революционеры подняли мятеж, атаковав прореспубликанских умбаран. Таких, к слову, было мало. Сенатор Медичи, находившийся в это время на планете, был убит. Гарнизон республиканцев был уничтожен быстрее, чем баржи с дроидами успели приземлиться на поверхность. Скучно, но такова ее работа в данный момент. Из приземлившего шаттла вышел невысокий умбаранец, Азматиса собственной персоной. Он сразу же направился к ней и церемониально поклонился. «Рад видеть вас, уважаемая. Графу Дуку не безразличны ваши проблемы», — заученно произнесла Датамирка. «Он послал меня убедиться, что все пройдет гладко. Я не смел надеяться на большие. Можете располагать всей нашей помощью для победы над республикой. Однако наши войска не так многочисленны. Мы используем Умбару как форпост для дальнейшего продвижения в миры республики», — сообщила Вентрис. «Вашим же отрядом остается охрана Умбары. Так мы не затратим лишних дроидов для размещения гарнизона». «Как же, я могла бы покрыть дроидами всю поверхность Умбары, и еще останется. Здесь скорее вопрос политики, а не целесообразности. Наверняка, вы уже готовы выдвинуться дальше?» — спросил умбаранец. «Да, в этом нет никакой тайны. Следующей нашей целью станет Амбрия». Над тактическим столом появилась новая группа целей, и Мичман Броди сразу же озвучил новые вводные. «Цель групповая, малоразмерная. Вектор 5-3-7. Параметры соответствуют типу 3. Звено Гиен под прикрытием трех эскадрилий стервятников». Капитан Дюрана де Лантиллес развернулся к оператору. «Приказ по фрегатам 5, 6 и 9, заградительный огонь по цели. Внимание, следующая цель, групповая, малоразмерная, вектор минус 3, 0, минус 2, тип 8, эскадрилья трешек, ведет преследование звена БТЛ, Принадлежность, за эрлиссари, тип охотник, вот занесло же их. Шестая эскадра у Хатта на куличиках, фрегатом 5-12, заградительный огонь по цели, бомбером, уклонение в сектор 220, скомандовал Дюрандель. Времени на размышления не было, обстановка на орбите Диварена менялась каждую минуту. После того столкновения с сепаратистами у необитаемой системы, в котором он чуть не погиб вместе со своим фрегатом, но в последний момент был спасен пришедшим на помощь генералом Виктом, тогда еще малоизвестным, Антиллес продолжал водить конвой. Это была опасная работа. Сепаратисты стремились нарушить линии снабжения республики и постоянно засылали на коммуникации своих рейдеров. Хватало в галактике и пиратов. Пара десятков стычек во время сопровождения транспортных кораблей это доказали, а затем его успехи на этом поприще неожиданно заметили. Командование секторальной армии повысило его в звании и дало под начало еще 11 фрегатов Пельта, в дополнение к его собственному, носившему номер Ев-2334Y, и неофициальное название Тантима, в честь матери Антиллеса. Каждый из них был перевооружен модулями для противодействия авиации противника, получив вдобавок к 10 легким турболазерам 20 легких спаренных лазерных пушек. Этот вариант оснащения превращал корабль в грозную силу, а дюжина кораблей и вовсе могла создать непреодолимый для стервятников барьер, если тех не было слишком много. Его новоиспеченное соединение, 36-я флотилия поддержки, быстро набралось опыта, участвуя в местных операциях. Месяц назад его закрепили за 6-й оборонительной эскадрой, состоящей из 12 дредноутов. Этим кораблям как никаким другим требовалось прикрытие от авиации противника, и пельты могли ее обеспечить. Собственно, этим сейчас Дюрандель вовсю и занимался, пока дредноуты вели перестрелку с кораблями КНС. Уже 17 часов он не покидал своего боевого поста, руководя огнем 12 фрегатов. Ему даже не удавалось взглянуть на бой своими глазами. Рубка пельты состояла из двух уровней, соединенных друг с другом турболифтом, ведущим к основным палубам корабля. Первый из этих уровней был довольно мал и вмещал всего 6 членов экипажа, 2 пилотов и 4 операторов. Второй был больше и вмещал не только 10 операторов систем, но и центр управления с тактическим столом и местами для офицеров. Вот в нем то Дюрандель находился. Обзорных панелей здесь не было, и следить за развитием событий можно было только на тактическом столе. С другой стороны, бой был масштабным, и самому уследить за всем было проблематично. У планеты сошлись тысячи боевых кораблей. Диварен был стратегически важной планетой сразу по ряду причин. Одной из них являлось ее расположение рядом с Карелианским торговым маршрутом. Расположив на ней свои силы, КНС могла бы контролировать этот участок пути, атакуя его с удобной позиции, и в то же время, не имея над Дивареном контроля, сепаратисты не могли себе позволить дальнейшее продвижение через Киладу, где в данный момент тоже кипело сражение, ибо тогда их пути снабжения оказались бы под ударами республиканских эскадр, имеющих на Диваране свою базу. Обе стороны понимали значимость этого сражения. Сепаратисты послали к Диварану не менее 2700 кораблей. Еще больше они выслали к Киладе. Учитывая, что в «Зеленой мантии» был усиленный состав эскадры кораблей, превосходящий штатное расписание в 2 с небольшим раза, такие цифры не выглядели странными. И все же, объединенное командование армады под руководством обер-адмирала Тиддимона, руководившего этой операцией, передавало на корабли эскадр полную информацию о текущем положении вещей. Так вот, на данный момент у Диварена находилось не менее 22 дредноутов «Инсургент», 35 новых 2-километровых дредноутов, повторяющих по своей конструкции предусмотрительные называющиеся «Превосходящий», 160 барышников, 220 предусмотрительных, 980 бунтарей и около 1300 фрегатов «Щедрость». Учитывая положение вещей, командование 2-й секторальной собрало у планеты значительные силы, составлявшие почти половину от всех имеющихся в армии флотов и соединений. 5-ю ударную группу, 7-ю и 12-ю, линейные эскадры с 8-й по 15-ю, 16 оборонительных эскадр и прочие соединения, а также отряды малых кораблей, действующие автономно, в том числе и его 36-й отряд поддержки. Всего в этих отрядах насчитывалось около 160 ЗР «Охотник», 200 крейсеров «Дредноут», 120 БДК «Одобряющие» и еще 60 кораблей на его базе, в основном, крейсеров «Убедительный». Корабли класса фрегаты «Корвет», выделенных для деблокады Диварена, насчитывалось около 2000. И сейчас между двумя этими силами шел бой. Обе стороны действовали осторожно. Сепаратистам пришлось выделить часть кораблей, едва ли не половину, для блокады планеты. Они образовывали вокруг планеты редкий, но заслон. В основном это были фрегаты «Щедрость», которые непрерывно обстреливали спешно поднятый планетарный щит Диварена. Пока он держится, но если все корабли этого флота КНС начнут массовый обстрел, ему не выдержать. И тогда на планету высадятся орды дроидов, дожидающихся своего часа в трюмах барышников. По мнению Антиллеса, Тикдемон прекрасно понимал, что Вар нужно атаковать противника, не давая ему сосредоточиться на планете. И в то же время стоило остерегаться необдуманных атак, которые могли привести к потере кораблей. Поэтому, сейчас они действовали осторожными наскоками, атакуя и тут же отступая, но всегда возвращаясь. Эскадры и отряды постоянно маневрировали, ведя интенсивную перестрелку, но в то же время держа дистанцию. В сложившихся обстоятельствах обе стороны сделали ставку на авиацию, и потому космос был наполнен бесчисленными отметками. По грубым подсчетам, со стороны КНС действовало не менее 250 тысяч бортов, а со стороны Республики – около 100 тысяч истребителей и бомбардировщиков. Бешеные цифры, хотя сейчас их осталось меньше. Обе стороны несли потери. Один только отряд Дюранделя сбил не менее 200 стервятников и десятка два гиен. Ну и с полсотни новых истребителей КНС, за три горба на корпусе, прозванных три дроидами. Старший специалист, возглавлявший техников фрегата, крутнулся в своем кресле, оборачиваясь к капитану. «Сэр, на связи командор Фаули», — доложил клон. Перед Дюранделем тут же появилось изображение командира 6-й оборонительной эскадры. Голограмма подергивалась из-за помех. Они же придавали Фаули голос хриплого пропойцы, хотя командор имел приятный голос, о чем Дюрандель знал не понаслышке. Этот офицер не раз исполнял песни в офицерском собрании. «Капитан, к нам подходит подкрепление. Выйдут по вашему вектору, чуть левее наших старичков. Не пальните по ним с перепугу». «Понятно, сэр. Рад слышать. Подкрепление нам сейчас не помешает. Сколько кораблей?» Капитан не спешил соблюдать секретность. «Все одно КНС уж точно знает о приближении кораблей, да и через помехи, создаваемые таким количеством станций связи, и РЭП, мало что можно было разобрать, если находиться далеко от источника сигнала». «Да, я в курсе. Говорят, перекинули отряд из первой секторальной. Что-то вроде с полсотни кораблей и мелочь вдобавок, но большего пока не обещают. Другие отряды идут к Келладе. Там заварушка похлеще нашей будет». «Эй, что?» Фаули на миг исчез, но тут же вернулся. «Хат, внимание, жестянки выдвинулись. Приготовься прикрывать нас и подкрепление. Похоже, они угодят прямо на бал». Но Дюрандель уже и сам все видел. Один из отрядов КНС, состоящий из инсургента, 40 бунтарей и 6 предусмотрительных, начал выдвигаться вперед из общей линии, метя между 6-й оборонительной и 7-й линейной эскадрой, которая, к слову, в отличие от подчиненных Фаули, была сильно потрепана. Приближались и стервятники, сопровождающие гиены. Вероятно, противник хочет подловить подкрепление сразу же у выхода. Чтобы не оказаться на острие вражеской атаки, Фаули решил начать медленный отход назад, надеясь атаковать противника во фланг. А тем временем подкрепление прибыло. «Сэр, корабли вышли из гиперпространства в 5 километрах от нас. Дистанция до противника – 10 километров. Сипы открыли огонь. Пада. Они не успеют запустить свою авиацию». Мичман Броди эмоционально ударил кулаком по краю тактстола и оказались под неожиданным ударом. Голос оператора был наполнен ощутимым недоумением. «Капитан, они уже подняли щиты. Вражеский огонь не причинил им вреда. Атака гиен не прошла. У них и корпускулярный щит активирован, и я не могу определить тип корабля. Выведи на проектор», — скомандовал заинтригованный Дюрандель. «ХМ действительно, это не охотник, хотя размерами не уступает. Клиновидный корпус, развитая надстройка, 24 штуки новая модель, это хорошо, а то как-то грустно становится от того, что противник клепает новинки, как горячие рейтери, а наши инженеры и в ус не дуют. Сепаратисты, видимо, тоже были озадачены видом кораблей и их защитой, так как прекратили стрельбу. Видимо, дроиды совещались меж собой». Дюрандель видел, что отметки кораблей имеют маркеры принадлежности Республике, и скорее всего такая же информация есть и у дроидов. Однако столкновение с непонятным противником – не самая обыденная ситуация, а придумать на ходу план, имея столько неизвестных величин. И тут прибывшие корабли сделали свой ход, фиксируя запуск торпед. Скорее всего, тяжелого класса 20-24 с каждого корабля. Броид присвистнул. Это ж 550 с лишним в общей массе. После запуска торпед, которые устремились к кораблям сепаратистов, эти звездные разрушители, а капитан причислил их к этому типу, открыли огонь. И сразу стало понятно, что они намного превосходят охотники в боевой мощи. Уж очень много было характерных и узнаваемых росчерков в их залпах. Да у них два десятка башен с тяжами, как на охотниках. Откомментировал происходящее мичман, и, похоже, наша помощь им не понадобится. Антиллес кивнул. Кроме тяжелой артиллерии, корабли были буквально утыканы малокалиберными орудиями, которые словно ураган снесли вертящиеся около них стервятники. Видимо, это не авианосцы, а полноценные линейные корабли. То, чего так не хватает республике. Наконец-то у кого-то зашевелились мозги. «Сэр, поступили обновленные данные от командования. Эти корабли называются «Триумф». Вот данные по ним. И еще, они все из МЕРН-13 генерала Викта. Тем времени торпеды достигли своей цели. Да, часть из них была сбита на подлете лазерными скорострелками, но сотни-две все же долетели до пункта назначения. С десяток бунтарей просто перестали существовать, как и один из предусмотрительных, став подарком для мусорщиков, которые после битвы слетятся в этот район в поисках наживы. Дредноут Инсургент оказался чуть крепче, выдержав попадание, однако и ему не светило остаться в строю. Обстрел продолжался, и он получал все новые и новые повреждения. Впрочем, дроиды недолго мешкали и открыли ответный огонь. Однако торпедная атака предусмотрительных не была такой же эффективной, как республиканская. Малокалиберные орудия кораблей сбили почти все торпеды, а те, что попали, не пробили броню. Лишь один из триумфов начал немного дымить, оставаясь при этом в строю. Дефлекторы же пока что держали огонь сепаратистских кораблей, а вот ответные залпы уже наносили большой урон. В течение 5 минут еще 7 бунтарей и 1 предусмотрительный стали грудой обломков. Видя такое развитие событий, противник выдвинул в этот район еще 2 эскадры с парой дредноутов во главе каждой. Но тут позади триумфов вышли десятки эскадрилий, судя по маркерам, БТЛ и АРТ-170. Они незамедлительно выдвинулись в сторону вражеских кораблей, с явным намерением атаковать и добить их. Следом появились 6 охотников, начавших с запуска авиации под прикрытием первой линии. 16 одобряющих и 8 покорителей составили третью линию, внося свою лепту в уничтожение врага. Особенно выделялись покорители. Корабли стреляли не так часто, зато их турболазеры были самыми мощными из всех имеющихся на кораблях республики. Еще бы, ведь корабль предназначен для поддержки десанта огнем прямо с орбиты. Рядом с ними вышли корабли сопровождения, арквитинцы и мародеры, которые тут же начали маневрировать. Открыв глаза, Талли Сибит оценила обстановку своими глазами. Сидя спина к спине с учителем, она отвечала за тылые эскадры, время от времени наблюдая за происходящим на обзорных экранах, покрывавших все пространство вокруг. Пол, стены, потолок, даже дверь в этом помещении была оснащена экраном. Поэтому, когда все они были включены, создавалось ощущение, что они не находятся в самом сердце корабля, у резервной боевой рубки, а плывут в открытом пространстве. Помост, на котором они расположились, находился в середине этого большого помещения, вознесенный над полом на несколько метров, и был выполнен из прозрачного транспаристила, так что становился практически незаметным. Впервые увидев это помещение, Бет подумала, что оно прекрасно подошло бы для занятий астрономией. Однако создано оно было не для этого. После того, как к ним поступили первые триумфы, учитель распорядился немного модернизировать флагман для нужд джедаев. Так и появилась эта медитационная сфера, образовавшаяся на месте нескольких технических помещений и пары складов, находившихся неподалеку с резервной боевой рубкой, расположенного глубоко внутри корабля и защищенной дополнительной броней. Здесь, в тишине и спокойствии, они могли медитировать и применять боевую медитацию без каких-либо вмешивающихся внешних факторов. И в этом был смысл. Во всяком случае, так было гораздо удобнее, чем находиться в основной боевой рубке, где было много народу и шуму. Она вместе с Виктом сидела на небольшом возвышении. Рыцари-джедаи, недавно к ним присоединившиеся, образовывали вокруг них неполный круг. Рурика, Фритлин, Дорн Эйрон, Шейли и Сет. Все они замерли, словно каменные изваяния. Лишь у Шейли подергивались кончики пальцев. Бет улыбнулась. Ну еще бы, столько впечатлений для них. Я, привыкшая к этому, и то порой забываю обо всем, а уж они хлебнули через край. Осмотревшись, Таллиси Бет кивнула. Все выглядело отлично. Флот Мерн-13 прибыл к Диварену почти в полном составе. Лишь 4 одобряющих под прикрытием 2 отрядов корветов оставались в паре звездных систем отсюда. Тащить корабли, набитые десантом, в непредсказуемый бой. Есть и менее идиотские поступки. Глубоко вдохнув, она закрыла глаза. Пора было возвращаться обратно. Учитель уже знает, что все в порядке. Сейчас она лишь часть чего-то большего, и нет смысла в примитивных средствах общения или восприятия. Благодаря силе им доступна скорость мысли и неимоверная слаженность единого организма, единого разума. И то, что видели ее глаза, не входило ни в какое сравнение с тем, что она чувствовала, находясь в единой связке с Виктом и остальными. Комната. Джедаи, находящиеся в ней. Сейчас их мысли едины, но Эстерхази все же различает каждого из них. Волнение, азарт, она понимает каждую их эмоцию. Потянувшись, она тихонько касается каждого из них, ободряя и успокаивая. Пожалуй, только она так может, и сейчас она согласна с мнением Йоды, утверждавшего, что она горит как яркая светлая звездочка. Викт и остальные, они не такие. Рыцари тоже светлые, но более тусклые, словно на них лежит некая пленка, отпечатки пережитого. Викт же совсем другой, и светлый, и темный. Все это переплетается в нем, и понять, где начинается одно и заканчивается другое, просто невозможно. Она долго ломала голову над этим, но в итоге решила, что иногда стоит просто принять то, что ты видишь. Иногда она может лишь смотреть, и чем дальше она заглядывает, тем больше перед ней открывается. Корабль, тысячи разумных, снующих там и тут, подчиненных одной лишь цели – битва. И неважно, инженер ли это, следящий за показателями реактора, техник, спешащий к месту поломки, или канонир, наводящий перекрестие прицела на вражеский корабль. Поразительное явление, остающееся незамеченным. Корабль словно живой. Где-то среди бесчетных огоньков сияет Асока. Тагрута находится в предвкушении схватки. Пилоты рядом находятся в своих машинах, стискивая ручки управления, готовясь в любой момент сорваться в бой. Краткий обмен мыслями. Ободрение со стороны Бет и желание вступить в бой от Асоки. Потерпи, уже скоро. Учитель знает, когда начать. Асока соглашается. Неохотно, но признает правоту. Ведь слияние и медитация не просто помогают видеть, они помогают заглянуть вперед и узнать, что будет. Миллионы линий, ведущих к различным вариантам. Чем больше переменных, тем этих вариантов больше. Даже мозгу дроида потребуется время, чтобы разобраться с ними, но тут в дело вступает сила. Они просто знают, как нужно поступить. Поразительно. Но стоит только выглянуть за пределы корабля, и сознание уже не может охватить масштаб происходящего. Тысячи кораблей, сотни тысяч разумных. Можно сойти с ума от осознания факта того, что они властны над всем этим. Что они, сидя глубоко внутри корабля, напрямую влияют на исход боя. Направить руку наводчика, помогая выбрать нужное упреждение, и тот всаживает турболазерный заряд прямо в цель. Вселить в техника уверенность в своих силах, и тот уверенно устраняет неисправность. Помощь пилоту, и тот плавно двигает штурвалом, избегает, казалось бы, смертельного попадания от стервятника. И в то же время их помощь не мелочная. Каждый разумный в эскадре ощущает подъем сил, уверенность в победе. Так намного легче сражаться и заглядывать в лицо смерти. Они не думают о худшем, ведь они сильны, и они победят. Бет спокойно. Она доверяет учителю, и с упоением смотрит на его работу, ибо она тоже принимает в этом участие. Асока всегда любила летать, особенно когда машина слушается каждого твоего движения, безукоризненно выполняя все фигуры пилотажа. Конечно, сит-истребитель уступает перехватчику, но если выкинуть из него гипердвигатель, тем самым облегчив, что Асока вместе с пилотами эскадрильи сделала, то он становится легче, а значит чуть скоростнее, чуть маневреннее. Да, машина стала лучше, вкупе с огневой мощью, просто пироженка. Да, в другое время с ее лица не сходила бы улыбка, но не сейчас, челюсть сжата, тело напряжено, никаких мыслей, только рефлексы. В бою не остается ничего другого. Небольшой поворот головы, и шлем, сделанный для нее на спецзаказ, услужливо выводит изображение ее ведомого. Хат, у ситки отсутствует почти половина левой панели охлаждения. Они уже списали тот фрегат, пораженные их торпедами, но дроиды продолжали вести огонь даже с разваливающегося на части корабля, и один из последних выстрелов зацепил машину Кэти Дюррон. Та чудом не потеряла управление, но, судя по ощущениям Асаки, женщина была ранена. Поэтому они возвращались обратно на Гордость, под прикрытием остальной эскадрильи, которая выполнила свою работу. Вот только на обратном пути на них насели эти поганые три дроиды. Пришлось крутиться и прикрывать беспомощную Дюррон. Но до дома оставалось уже совсем чуть-чуть. Едва они приблизились к Триумфам на близкое расстояние, Асака тут же связалась с диспетчером. «Оранжевый лидер базе. Запрашиваю экстренную посадку. Медиков в ангар. База лидеру. Запрос подтвержден. В секторе наши перехватчики. За вами хвост. Высылаем звено бомбардировщиков для зачистки. Принято. База. Заходим на вектор, переключив канал». Она обратилась к пилотам эскадрильи, нам дали зеленый свет, будет дождик. Эта кодовая фраза появилась в этом бою. Ну, а как еще назвать вылет пары СИД-бомбардировщиков, барабаны которых оснащены четырьмя пусковыми для противоистребительных ракет ближнего радиуса действия, и которые он запускает по 4 штуки каждые 3-4 секунды. Самый натуральный дождь, от которого дроидам-истребителям не уйти. И точно, они еще не успели подлететь к Гордости на 1 километр, как бомберы под прикрытием перехватчиков уже спешили к ним. Залп, залп, залп. Протупившие дроиды были уничтожены. Уцелевших смахнули с доски перехватчики. «Заходим на посадку», — скомандовала Тагрута. «Дюррон, ты первая». Посадив истребитель, Асака живо выпрыгнула наружу, на ходу отстегнув ремни. Раз, и она уже приземляется на покрытие палубы. Где? Машина ее ведомой обнаружилась в дальнем углу. Та оставила отчетливый след на полу. Посадочная команда уже успела залить корпус ситки пожарной пеной. Медики доставали из кабины пилота. Среди них Тана заметила Твилечку и Луну. Асака бросилась к ним. Как она? Тяжело. Странно, что еще жива. Но теперь никуда она не денется, сообщила рыцарь. И как только два клона медика уложили лейтенанта на носилки, склонилась над ней. Одна ладонь Твилечки замерла в районе головы, вторая – у правого бока, там, где комбинезон был оплавлен. А затем они засветились. «Показушница» мелькнула в голове у Асаки. К ней приблизился Райан Страйдер, ее заместитель в эскадрилье, только что совершивший посадку. «Как она?» – спросил лейтенант. «Будет в норме», – ответила Тагрута. «Лейтенант, сообщите наверх, у нас выбыл один пилот». Бросив взгляд на приближающиеся корабли сепаратистов, Ринаун поинтересовался у Линариги. «Готовность? 10 минут», – отозвалась женщина, – не отвлекаясь от тактического стола. Что там с достойным? Секунду. Щиты держатся, корпускуляр на перезарядке. Капитан Морош не запрашивал перестроения. Повреждения устраняются. Готов продолжать бой. Хорошо, держите меня в курсе.